В огромный зал медленно вошли 4 человека. Вытянувшись в колонну, они приближались к правителю. Посвященные первой степени, немногочисленные счастливчики, имеющие возможность лицезреть владыку лично, а не через экран голографа. Великий координатор внимательно следил за подданными. Он не доверял им, хотя вырваться из сетей его психогипноза еще никому не удавалось. Проверка приближенных осуществлялась чуть ли не ежедневно. Стоит в голове только мелькнуть крамольной мысли, как участь несчастного будет решена. Эти люди знают слишком много тайн, чтобы жить свободно. Аланцы остановились и повернулись к правителю. «Я вызвал вас, потому что гигант вернулся из Солнечной системы, и мы начинаем программу воскрешения», — бархатным голосом проговорил владыка. «Я хочу знать, все ли готово. Если наемники найдут космодром, экспансия должна начаться немедленно». Тоскона манит меня загадками. «Транспортные и пассажирские суда находятся на орбите Алана», — мгновенно доложил высокий, худощавый мужчина лет 45. «Мы можем перевести за один раз около 20 000 человек». «Это ничего не даст», — осторожно вставил аланец в военной форме. «Осуществить посадку на планету могут только специальные челноки, а их грузоподъемность ограничена. Кроме того, неизвестно, в каком состоянии находится космодром. Не исключено, что на нем окажется всего одна рабочая площадка. Не стоит забывать и о переброске десантников, боевой и ремонтной техники. Мы должны создать надежный плацдарм для вторжения. Одного батальона штурмовиков будет явно недостаточно». «Увеличьте количество челноков», — довольно резко отреагировал великий координатор. «Уже сделали», — сообщил генерал. «Но вряд ли это в корне изменит ситуацию. Излучение Тосконы выводит из строя все электронные системы. При максимальной защите они работают лишь несколько минут. Времени хватает либо на взлет, либо на посадку, что означает неминуемый ремонт корабля после каждого старта. Мы подготовили бригады техников, создали необходимый запас комплектующих деталей, но большой экономии времени добиться вряд ли удастся. В основном задержки будут происходить на планете». Правитель, не мигая, смотрел на офицера. Руки мужчины нервно подрагивали, но лгать он не решался. Правитель должен знать правду о проблемах флота. «Есть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации?» — смягчив интонации, спросил владыка. «Да», — поспешно ответил генерал. «Отремонтировать на захваченном космодроме 3 или 4 посадочные площадки, а еще лучше найти второй космодром. В этом случае челноки заработают как часы. Одни суда чинятся, другие стартуют». «Понятно», — произнес великий координатор. В зале воцарилось молчание. Приближенные ждали новых вопросов, а правитель неторопливо просматривал последние доклады службы безопасности. По мере поступления информации, лицо владыки становилось жестче и злее. Сообщения его не радовали. Взглянув на седовласого старика, руководитель Алана уточнил: «Кабрия опять охвачена мятежом?» «Я бы не стал так оценивать несколько выступлений и митингов непосвященных», — откликнулся аланец. «Тем более, что мы их быстро подавили. Почти все зачинщики арестованы и заключены под стражу. Ситуация находится под контролем». «А как же срыв поставок?» — проговорил великий координатор. «Заводы стояли почти 4 дня. Во многих городах нарушено движение транспорта, в домах выбиты стекла, законопослушные граждане боятся выйти на улицу. Мне надоела эта провинция. Если там не осталось верных мне людей, выселите их с Алана. Пусть живут на станциях, а особо неблагонадежных направьте в числе первых колонистов на Тоскону. Чем больше их погибнет, тем лучше. Мы решим сразу 2 проблемы. Уничтожим местное население и сократим численность непосвященных». «Именно так я и поступил», — доложил аланец. «Список из 50 000 добровольцев уже составлен». Партия в 700 человек погружена на транспортные корабли и ждет приказа об отправке. Командованию оккупационной армии передано распоряжение не жалеть переселенцев и не увлекаться их охраной». «Отлично», — похвалил правитель. «Я хочу, чтобы лет через 5 на Алане не осталось этого сброда. Но ведь их несколько миллиардов», — вырвалось у мужчины лет 35. «Правильно, Клифф», — сказал владыка. «Непосвященных чересчур много, и с каждым годом становится все больше. Ученые до сих пор не дали ответ, почему в преданных мне семьях рождаются дети, не поддающиеся внушению. Откуда это отклонение? Почему не действуют законы наследственности? Мы проникли в дебри разума, научились контролировать отдельные участки мозга, а с подобной мелочью справиться не в состоянии. В среде раскольников то и дело рождаются заговоры. Опасность велика. Тем более, что среди военных большинство солдат и нашего офицерского состава непосвященных. Не исключен и вооруженный бунт. Надо направить агрессию людей в выгодное нам русло. Пусть убивают тосконцев и захватывают земли для Алана». «А если они перестанут подчиняться верховному командованию?» — спросил старик. «У этих отбросов общества может появиться мысль создать свое собственное государство. Не слишком ли большую свободу мы им предоставляем?» «Чепуха», — возразил великий координатор. «Сражаясь с ордами дикарей, поселенцы еще долго будут зависеть от поставок оружия, боеприпасов, техники, продовольствия. Кроме того, многие из них вполне лояльны, а служба безопасности будет работать и на Тосконе. Зачинщиков устранить довольно легко. С такими верными псами, как наемники-земляне, можно рискнуть. Стоит отдать приказ, и варвары вырежут кого угодно». «Прошу прощения, правитель», — вымолвил генерал. «Вы так уверенно говорите об успехе группы дикарей? 4 отряда наших десантников исчезли бесследно. Где гарантия, что та же участь не постигнет и землян?» «Такой гарантии нет», — спокойно произнес владыка. «А потому сразу после выгрузки гигант тотчас отправится обратно в Солнечную систему за новой партией наемников. Я хочу создать армию из этих убийц. Послушные, беспринципные, безжалостные, идеальные солдаты. Программа воскрешения нуждается в корректировке, но Делонт справится с проблемами. Он опытный и толковый ученый. Если первый опыт окажется неудачным, мы повторим его. Вы же должны быть готовы в любой момент». Легкое, едва заметное движение руки, и посвященные направились к выходу. Аудиенция и так чересчур затянулась. Обычно великий координатор общался с подданными через голограф. Сегодня, подчеркивая важность вопроса, он сделал исключение. Лицезреть великого и могущественного правителя – высокая честь для любого аланца. Вот уже больше 200 лет владыка руководит планетой. Из убогой колонии Тосконы, жалкого сырьевого придатка метрополии, великий координатор превратил Алан в сильное звездное государство. Крейсеры и эсминцы бороздят космическое пространство в радиусе нескольких парсек от системы Сириуса. Боевые станции на внешних орбитах способны отбить атаку любого врага. Так, во всяком случае, казалось гражданам страны. 200 лет. Правитель пережил уже несколько поколений. Люди появлялись на свет и умирали с именем владыки на устах. Он давно превратился во всезнающего, непогрешимого бога. Великий координатор никогда не ошибается. Эта истина даже не подвергается сомнению в обществе. Каждый день аланцы, включая дома голограф, видят умные, проницательные глаза владыки. Разве можно ему солгать? Тихим, вкрадчивым голосом они делятся с великим координатором своими мыслями, надеждами, рассказывают доброму и великодушному правителю все о себе, соседях и сослуживцах. Им даже в голову не приходит, что бытовая аппаратура транслирует их речь в компьютер службы безопасности. Обнаружить тайную организацию непосвященных не так уж трудно. О ней обязательно сообщат родственники или друзья. Система контроля за 2 века претерпела несколько модернизаций и сбоев не дает. Выступления мятежников всегда спонтанны, неподготовлены и разрознены. Полиция легко с ними справляется. Тем не менее, рост количества непосвященных могущественного хозяина планеты беспокоил. Среди изгоев Аланского общества есть ученые, инженеры, журналисты, много военных и абсолютное большинство космопилотов. В этом не было ничего удивительного. Опасных граждан давно начали выселять с планеты на станции. Часто репрессиям под благовидным предлогом подвергались целые семьи. С каждым годом колонии на орбите увеличивались. Людей надо чем-то занять, и лучшей идеи, чем освоение звездного пространства, трудно придумать. Уловка сработала. Тысячи непосвященных устремились в школы пилотов и батальоны космодесантников. Но у любой монеты есть и обратная сторона. Огромная армия, до зубов вооруженная самой современной техникой, прозябала без дела. А если учесть, что великий координатор плохо ее контролировал, то становится понятно, почему он торопился начать вторжение на Тоскону. Это сразу снимет напряжение. Ничто так не отвлекает граждан от крамольных мыслей, как война. Главное – найти врага. И долго правитель не размышлял. Древняя метрополия манила его. Что стало с некогда развитой цивилизацией? Какие тайны еще скрывает загадочная планета? До сих пор неизвестна даже природа ее излучения. Массу проблем можно решить одним ударом, только бы земляне-наемники нашли подходящий космодром. Владыка повернулся к гигантскому экрану голографа и сказал: «Соедините меня с главным технологом Найджелом Кроулом». Связь работала великолепно, и вскоре перед великим координатором предстал крепкий, широкоплечий мужчина лет 45. Коротко стриженные светлые волосы, прямой нос, чуть удлиненное лицо, слегка заостренный подбородок, плотно сжатые губы. Технолог склонился над какими-то схемами, время от времени поглядывая на расчеты, заложенные в компьютере. О том, что за ним наблюдает правитель, Кроул даже не догадывался. Владыка любил подобным образом следить за своими людьми. «Найджел», — окликнул посвященного великий координатор. Технолог тотчас обернулся к голографу. В глазах мелькнуло удивление и уважение. В свое время Кроул сделал фантастическую карьеру. За несколько лет он поднялся от рядового инженера завода до посвященного первой степени. Именно Найджел отвечал за функционирование систем жизнеобеспечения резиденции правителя. «Слушаю вас, правитель», — вымолвил главный технолог. Кроул не отличался раболепным подхалимством и всегда сдержан, корректен. Однако в его преданности владыка не сомневался ни на секунду. Найджел прошел все степени проверки. Разум инженера находился в полной власти великого координатора. Стоит приказать технологу покончить с собой, и он сделает это без колебаний. Если бы все жители Алана были такими... Я только что разговаривал с руководителем проекта воскрешения Делонтом, произнес правитель, гигант на подходе к системе Сириуса. Их миссия успешно завершилась, и 8 землян готовы к десантированию на Тоскону. «Рад за Барта», — спокойно ответил Кроул. «Он хороший специалист». «Я тоже так считаю», — проговорил владыка. «В его группе находится твоя дочь. Делонт отмечает ее отменную подготовку и знания». Инженер никак не отреагировал на похвалу, ожидая продолжения. «Так просто великий координатор связываться с ним не станет. Значит, это лишь вступление». Выдержав небольшую паузу, правитель спросил: «Как же Олис оказалась в экспедиции? Ведь ей нет еще и 20. Она даже образование в университете не закончила. Когда я одобрял проект, то не обратил внимания на данный факт. Но сейчас...» «Твоя протекция?» «Нет», — молниеносно отреагировал Найджел. «Моя дочь очень горда и независима. Ее внешняя хрупкость обманчива. Железный характер, безмерное упрямство и необузданное честолюбие. Олис хочет любой ценой сделать карьеру. Она мечтает удивить и покорить Алан. Делонт объявил конкурс на замещение вакансий в группе, и моя дочь одержала победу. Возраст не имел значения. Отговаривать от полета ее было бесполезно». «На земле погибло несколько людей Барта», — заметил владыка. «И я, и Олис прекрасно знали об опасности», — со вздохом сказал технолог. «Но изменить решение дочери это не могло. Наоборот, ее интерес только возрос. Она очень хотела поработать с настоящими дикарями. Я рад, что все удачно закончилось. Боюсь, настоящие испытания только начинаются», — вымолвил великий координатор, следя за реакцией Кроула. Олис убедила руководителя программы включить ее в состав десантного отряда. Устоять перед таким напором Делонт не сумел. Правитель видел, как вздрогнул от неожиданности инженер. Такого поворота событий он никак не ожидал. Тем не менее, выдержка Найджелу не изменила. Слегка дрожащим голосом он поинтересовался: «Вы утвердили назначение?» «Да», — бесстрастно ответил владыка. «Зачем портить девочке карьеру? Она хочет превзойти своего отца. Что же, пусть попробует. Если поход закончится удачно, Олис станет народной героиней. Что будет, если высадка завершится провалом, великий координатор говорить не стал. Это понятно и так. Девушка решила рискнуть. Она совершеннолетняя и имеет право на подобный выбор. Кроул сам воспитал дочь, и обвинять кого-то бессмысленно. Ее поступок был вполне предсказуем». «Я могу поговорить с Олис перед десантированием?» — спросил инженер. «Конечно», — сказал правитель. «В вашем распоряжении любой канал связи. Пока девушка на гиганте, проблем не возникнет. Но советую поторопиться». Экран голографа погас, оставляя Найджела наедине со своими мыслями. Обхватив голову руками, мужчина бессмысленно смотрел на стену кабинета. Дочь давно проявляла излишнюю самостоятельность. Он постоянно в делах, а жена чересчур мягка. Олис действительно пошла в него. Умна, смела, ее целеустремленность порой переходила в авантюризм. Лучшая на курсе. Девушка без труда добилась назначения в группу Делонта, но столь безумного шага отец от нее не ожидал. Это явный перебор. Пока есть время, надо попытаться отговорить малышку. Она сама не понимает, что делает. Главный технолог встал, сделал несколько шагов по огромному помещению. Необходимо все тщательно продумать. Разговор будет нелегкий. Олис редко отказывается от принятых решений. Нажав кнопку экстренного канала связи, инженер произнес: «Оператор, соедините меня с тяжелым крейсером «Гигант». Я хочу видеть свою дочь Олис Кроул. Разговор строго конфиденциальный». Ждать пришлось несколько минут. Это означало, что корабль находится за пределами Сириуса. Значит, времени у Найджела достаточно. Настроение у Найджела несколько улучшилось. Но вот заставка на экране исчезла, и инженер увидел маленькую уютную каюту. Заправленная кровать, мягкое кресло, угол рабочего стола, на полу постелен скромный коврик. Почти тотчас откуда-то сбоку выбежала Олис. Поправив длинные волосы, она радостно улыбнулась и искренне воскликнула: «Папа, я так рада, что вижу тебя! Это не путешествие, а чудо. Было очень интересно. Мы доставляли с земли живых дикарей». «Я это знаю», — Кроул кивнул головой. «Во время высадки на варварскую планету погибло несколько человек». «Мне ничего не угрожало», — тотчас вставила девушка. «Не надо лгать», — грустно улыбнулся отец. «Тебе это не идет. Я прекрасно знаю свою дочь. Она всегда в центре событий и лезет в самое пекло». «Ну, если совсем чуть-чуть», — опустив глаза, вымолвила Олис. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» — спросил Найджел. Девушка нервно провела рукой по лицу. «Обмануть отца вряд ли удастся. У него есть доступ к любой информации». Она хотела избежать этого разговора до возвращения с Тосконы. Не получилось. Теперь придется оправдываться. «Видишь ли, папа», — осторожно начала Олис. «Упустить такую возможность проверить свои знания на практике я не могла. Подобный шанс дается один раз в жизни. Если бы ты видел наемников...» «Они дикари, дочь», — возразил главный технолог Алана. «Убийство, насилие, грабеж — вот чем занимались эти люди всю свою сознательную жизнь. Как можно им доверять? Ты приняла поспешное и необдуманное решение. Я себе позволить такой риск не могу. Тоскона слишком опасная для 19-летней девушки. Высаживаться должны опытные солдаты. Я переговорил с великим координатором, и он изменит состав группы». «Нет!» — резко выкрикнула Олис. Взглянув в глаза отцу, девушка смягчила тон и продолжила. «Папа, пойми, это моя жизнь. Я давно выросла и в состоянии сама принимать решения. Тоскона — великолепный шанс сделать карьеру. Ты часто повторял мне, что ради Алана не жалко отдать и свою жизнь. Неужели это только высокопарные слова? Почему должен рисковать кто-то другой? Я посвященная, и мой долг — служить государству и правителю. Освоение заброшенной планеты — главная задача на сегодняшний момент. Страна задыхается от перенаселения. Миллионы людей желают осваивать новые земли. Наша группа проложит им путь на Тоскону. Разве можно отказаться от столь высокой чести?» Найджел смотрел на дочь и понимал, что переубедить девушку ему не удастся. Она была убеждена в своей правоте и не колебалась ни мгновения, когда упрашивала Барта включить ее в состав десантного отряда. Кроул сам воспитал дочь такой. В нем сейчас говорят отцовские чувства, но эгоизм не лучший советчик. Олис действительно выросла. Их маленькая, хрупкая девочка превратилась в красавицу. Немало женихов будет обивать порог дома Кроулов, когда девушка вернется из экспедиции. «Тоскона совсем не изучена», — предпринял последнюю попытку инженер. «Пусть земляне найдут космодром, а ты высадишься на планету со штурмовым батальоном. Разве это что-то меняет?» «Все», — улыбнулась Олис, понимая, что сопротивление отца сломлено. «Я хочу ступить на землю древней метрополии первой». «Первой. 4 группы до нас погибли, и особых иллюзий у меня нет. В то же время, где еще можно применить свои знания и талант? Я умею разговаривать с дикарями». «А ты не чересчур самоуверена», — заметил Найджел. «Это тоже надо проверить», — улыбнулась девушка. «Но разве с ней можно спорить? Сердце отца не камень. Если главный технолог вмешается и добьется отстранения дочери, она ему никогда не простит подобного поступка. Да и как все будет выглядеть со стороны? Высокопоставленный папочка спасает любимое дитя, посылая на опасную планету других людей. А как же идеалы и принципы?» «Мне кажется, что ты допустила ошибку», — со вздохом вымолвил Кроул. «Карьеру можно сделать и другим путем. Но это твой выбор. Великий координатор знает об участии моей дочери в экспедиции. Уверен, что ты оправдаешь его и мои надежды. Вся страна смотрит на вас». «Не сомневайся», — гордо произнесла Олис, отбрасывая волосы с лица. Они еще долго беседовали. Тем для обсуждения было предостаточно. Дочь покинула Алан несколько месяцев назад. Ее интересовало буквально все. К сожалению, девушка не могла увидеть мать. К закрытому каналу домашние голографы никогда не подключались. О высадке на Тоскону ни отец, ни дочь больше не обмолвились ни разу. Тяжелый крейсер-гигант быстро приближался к родной звездной системе. Небольшая корректировка курса, и судно повернуло к сине-зеленому шару, едва различимому в мощные приборы наблюдения. Тоскона ждала своих первооткрывателей. Планета скрывает много тайн, и работа им предстоит нелегкая. Но пока наемники-земляне этого не понимали, да и что они могут знать об истории могущественной космической державы, дикари? Большая часть команды поглядывала на варваров с долей снисходительного презрения. Точно так же смотрят на пойманных и посаженных в клетку хищников. Разница лишь в том, что очень скоро безжалостные убийцы окажутся на свободе, и их наняли для выполнения миссии, которую еще никто осуществить не сумел.